Книга пророка Иеремии. Глава 1. Вот слова Иеремии, сына Хилкии и священников Анатота, что в земле Вениаминовой. Господь возвестил ему свое слово в 13-й год правления царя Иудеи Иосии, сына Амона. И во времена царя Иудеи Иоакима, сына Иосии, Господь возвещал Иеремии свое слово, и позже, вплоть до 11-го года правления царя Иудеи Сидекии, сына Иосии, до 5-го месяца, когда жители Иерусалима были угнаны в плен. «Было мне слово Господа. Прежде чем я дал тебе облик в чреве, я избрал тебя. Прежде чем вышел ты из утробы, я пророком поставил тебя для народов». Я ответил: «О, Господь Бог, я говорить не умею, ведь я молод». И сказал мне Господь: «Не говори, что ты молод. Куда бы я тебя ни отправил, ты пойдешь. Все, что я тебе повелю, ты скажешь. Никого не страшись, я с тобою, я спасу тебя», — говорит Господь. Простер Господь руку, уст моих коснулся, и сказал мне Господь: «Я вложил мое слово тебе в уста. Смотри, я сегодня тебя назначил над племенами и царствами искоренять и разрушать, губить и крушить, строить и насаждать». Было мне слово Господа: «Что ты видишь, Иеремия?» Я ответил: «Вижу миндалевый жезл». И сказал мне Господь: «Ты правильно видишь, ибо я готовлюсь слово мое исполнить». Снова было мне слово Господа: «Что ты видишь?» Я ответил: «Вижу кипящий котел, с севера он нависает». И сказал мне Господь: «С севера беда нахлынет на всех жителей этой земли. Ибо я призову все народы северных царств, — говорит Господь. Придут они, престолы свои поставят возле ворот Иерусалима, вокруг его стен, повсюду, у всех городов Иудеи. Над нею я суд устрою за все ее злодеяния. За то, что меня оставила, богам иным воскуряла, творением рук своих поклонялась. А ты припояшься, встань, говори людям все, что я тебе повелю. Испугаешься их, погублю тебя перед ними. Я сегодня тебя поставил неприступным градом, столпом железным, стеною медной. Против всей этой земли, против царей и вельмож Иудеи, против священников, против народа земли этой. На тебя они ополчатся, но будут пред тобою бессильны, ибо я с тобою, — говорит Господь, — я спасу тебя».